Мы привыкли с вами видеть, как в этой жизни все базируется на рекомендации других людей. То есть, чтобы попасть на хорошую работу, тебе нужно резюме, тебе нужна рекомендация. Ты на хорошую работу, я не имею в виду стройку, окей? Я не имею в виду, знаете, там где-то в подвалах лазить, там стекловату стелить. Я не об этом говорю. Я говорю, ничего против стройки не имею, стройте, пусть Бог благословит. Я имею в виду, если ты хочешь попасть в теплое место, где ты будешь работать в резиновых перчаточках, где ты будешь смотреть в микроскоп, где ты будешь, то есть ты не будешь напрягаться. В такие места просто так не попадают. Тебе нужна рекомендация людей, тебе нужно резюме, тебе нужно аппойтменты, тебе нужно встречи с боссами этими и так далее, чтобы попасть на хорошую работу. Поэтому мы с вами привыкли так думать и понимать, что если мне что-то нужно в этой жизни, всегда кто-то должен мне помочь. А какой-то человек должен быть в моей жизни, который поможет мне открыть что-то. Или с которым я вместе, когда сойдусь, я могу, что-то может получиться из моей жизни. И мы с вами невидимо систему этого мира перенесли в Церковь Божью. И теперь в церквях в основном существует такое учение, что невозможно стать служителем, евангелистом или пастором, то есть большого калибра, я не имею в виду с 15 человеками, невозможно выйти куда-то в большую арену, если кто-то не поможет тебе. И знаете, мы настолько привыкли зависеть от людей, что иногда мы наши собственные стандарты и принципы убираем или занижаем настолько низко, чтобы кому-то понравиться, в глазах чьи-то понравиться, и чтобы этот человек помог нам передвинуться на какую-то ступень дальше. Но вы знаете, что у Бога абсолютно другая система. Мы с вами привыкли, и это настолько уже распространилось в церквах, что мы зависим от братских, мы зависим от сходок, мы зависим от членских. И там всю жизнь нас пробирают, выбирают, за нас все решают. И нам говорят, могу я делать это или нет. Тебе говорят время, тебе говорят, что делать, когда делать, или тебе говорят, вообще это не надо делать. То есть нашу судьбу решают люди. Вы знаете, что это страшно? Это самое страшное, что может быть в церкви, в Боге, когда за тебя все решили. Это система этого мира, я это понимаю. Ты не можешь попасть без рекомендаций. Ты не можешь с потолка провалиться в больницу и сказать, я доктор, я хочу быть доктором, где мои перчатки? То есть такого не может быть. Но в Боге, родные мои, существует принцип абсолютно другой. Есть вещи, которые рождает Он. И согласен ты с этим или нет, Он движется, как Он хочет. Amen? Он делает то, что Он хочет. Он ни у кого не будет спрашивать разрешение перед тем, как начать работать в моей жизни или через меня. Я могу зажать свое служение, увидев оппозицию и людей, ненавидящих меня. Но Бог, Он дает что-то особое и сверхъестественное. Сегодня мы с вами поговорим насчет темы «Рожденное от Бога». Что есть рожденное от Бога? Что есть рожденное от человека? Знаете, в Крисмас принято во всех церквах говорить о Марии, о ребеночке Иисусе. Принято говорить вот о яслях, об ослах, знаете, принято говорить об мудрецах, знаете, и об вот этих вещах, как они там, бутыльки эти, да, с которыми они пришли. Ну ладно, дары, во. Да, и вот они с этими дарами, и мы, знаете, привыкли. Вы знаете, у меня была совсем другая тема. Я говорю, Господь, я не буду проповедовать про Марию. Потому что я не люблю традиции, я сам первый ломаю традиции, потому что я в них не верю. Я верю, что Бог должен двигать твоей жизнью, амин? В четверг, где-то в четверг, по-моему, Бог будет меня, в этот четверг, будет ночью в 4 часа и дает мне тему. Я говорю, Господь, я не хочу, у меня тема уже готова, не мешай мне спать. Ты что, не видишь, сколько времени? Господь мне конкретно говорит, ты должен это сказать, ты должен это сделать. И он мне дает историю про Марию, младенца, и про все вместе с этим взятое. Я говорю, Боже, Ну, ты же знаешь, что я не люблю традиции. Он говорит, ты будешь говорить то, что я тебе скажу. Я говорю, аминь, я подчиняюсь. Я встал в 4 часа ночи, потому что Бог мне все равно спать не дал. И я написал эту тему, и только после этого я мог лечь спать спокойно. Я сидел под одеялом, знаете, на своем маленьком телефончике, отпечатывал этот месседж. Знаете, у меня там в телефоне есть эта записная книжечка такая, ты сам печатаешь. И мне лень просто было в офис идти, знаете. Я так в полудреме, знаете, напечатал места из Библии, напечатал мысли, и потом закрыл, и все, только после этого Господь мне дал уснуть. И вот что у нас получилось. Вы знаете, что я настолько ненавижу, что в Боге решают все люди в то же самое время, когда к этому не имеет права прикасаться никто. Вы сейчас немножко поймете, куда я движусь, и мы с вами прочитаем историю про Марию, но вы ее услышите абсолютно в другом цвете и в другой краске. Я не буду сегодня говорить о сене, я не буду сегодня говорить про царя Ирода, который гонялся за ним. Я вам расскажу сегодня о том, как был рожден Иисус Христос. Что было вовлечено в его рождение? Потому что когда в 4 часа ночи Бог мне дал это откровение, я действительно понял, я говорю, Господь, это же должно быть у каждого христианина в жизни. Родные мои, вы знаете, что есть дети, рождающиеся в этот мир, которые мы решаем их родить. Amen? Мы решаем, мы согласились, жена, мы готовы, да, хорошо, все, начинаем. Ладно, это не та тема. Если вы хотите узнать, Бог автор секса там есть. И мы, в общем, начали. У кого раньше, у кого позже. Но у нас, получается, рождаются дети. У нас процесс приятный, правда, сразу скажу. У нас рождаются дети. Мы с вами приносим детей в этот мир. Мы с вами решаем, как ребеночка назвать. Мы с вами решаем судьбу ребенка. Мы с вами решаем, в какую школу он будет ходить. Мы решаем все. Amen? Какие он будет колготки носить или она. Какие под игрушечки. Сори. Она. Если он колготки одел, это тяжелый случай. За него молиться надо. Ну ничего. Аллилуйя, это тоже не та тема. Возвращаемся. И, в общем, мы с вами решаем судьбу ребенка. Амен? Мы с вами решаем судьбу ребенка, мы решаем все, где он растет, с кем он живет, с какими детьми он общается. Мы решаем все. Амен? Все решаем. Даже в какой детский сад будет ходить, будет ли он вообще в детский сад ходить. Будет ли он умным или он будет тупым. Мы это с вами решаем. Амен? Потому что мы с вами сдадим его в одну школу, не сдадим мы его в школу вообще. Или мы вообще уедем на остров, знаете, и скажем, сын, вот твои друзья, это вот все, что ты видишь вокруг. Понимаешь? То есть и таким образом мы с вами решаем судьбу детей. Но существует другая категория. Я хочу сегодня, чтобы вы не думали о детях. Сегодня, чтобы вы думали о призвании. Потому что есть вещи, которые мы решаем. Это естественные вещи. Они, я вам сразу скажу, абсолютно отличаются от того, когда Бог хочет что-то родить через тебя. Они абсолютно не имеют ничего общего с твоим желанием. Хочешь ты этого ребенка, не хочешь ты этого ребенка. Ты даже не решаешь цвет глаз, ты не решаешь имя, ты не решаешь призвание этого ребенка. Я сейчас говорю не о детях, я говорю о твоем призвании. Я хочу, чтобы ты меня слушал сейчас не ушами, но духом твоим. Потому что если ты будешь слушать меня ушами, ты далеко зайдешь. Окей? Ты скажешь, не понял. Ну все, я пошла молиться, родить хочу. Не-не, я говорю вам о призвании. И мы с вами пойдем в эту историю, и шаг за шагом мы с вами рассмотрим историю рождения Иисуса Христа. Как это получилось? Мы с вами настолько быстро всегда прочитываем ее, иногда, я сам знаю по себе, когда я начинаю, знаете, перечитывать Новый Завет заново, я обычно перелистываю даже эти 2 страницы или 3, где был рожден Иисус, потому что я это столько раз слышал, столько раз видел, потому что оно мне уже просто надоело. Просто надоело и все. Сколько можно раз? Везде сено, везде какие-то овечки сидят. И пластиковый Иисус, понимаете? Ну, на сцене там типа, понимаете? И ты просто устал. Оно везде. Крисмас, постоянно тебе читают. Все об этом поют. Happy birthday, Jesus. Знаете, это все красиво, все классно. Но, я обычно это пролистывал. Но потом Бог вернул меня. И он мне начал говорить, читай. И я начал читать. И то, что мы с вами будем читать сейчас, просто запомните, будет 7 пунктов, того, по этим семи пунктам ты можешь узнать, сверхъестественно ли рождено твое призвание или естественно. По этим семи пунктам ты узнаешь, какое сверхъестественное призвание, как оно выглядит и что происходит с него. Okay. Я вам сразу скажу, что я давным-давно, когда мне сказали, определили мою судьбу, мне сказали, что ты должен делать, где ты должен быть и какое твое будущее, я сказал этим людям, позвольте с вами не согласиться, потому что мою судьбу вы не пишете. Вы слышите меня? Я сказал тем людям вокруг меня, которые не понимали и не хотели понимать. Я им сказал, что позвольте с вами не согласиться, что в свое время я выйду. В свое время вы услышите. В свое время я хочу быть в служении. Но я Иисусу сразу сказал, мне не надо естественное служение. Потому что естественных служений и призваний море. Собрались братья и решили открыть церкву. И вот теперь это церковь. И потом, знаете, что мы должны делать с этой церквой? Потом 40 лет мы в ней молимся о пробуждении этой церкви. Аминь. И 40 лет по какой-то странной причине ничего не происходит. Почему? Да потому что с самого рождения оно было желанием человеческим. Аминь. Но то, что рождает Бог в свое время, оно уже имеет характер Дух Божий. Аминь. Его не нужно реанимировать. Люди, наоборот, туда приходят и возрождаются. Amen. Мы не приходим, чтобы, знаете, еще раз, знаете, завести эту церковь там, забилась, не. Знаешь, и мы с вами реанимируем трупов. И некоторые люди такие говорят, я пойду назад, и я верю, как верил мой как папа, как верила моя мама и прадедушка, что эта церковь когда-то встанет. Если она за 70 лет не встала. Значит, там уже все исчерпано. Значит, там все нарисовали. Значит, все молитвы были сказаны. И Бог, Он не глухой, чтобы слушать тебя 70 лет. Представляете, как надоело Богу? Там уже поколениями сменились. И все равно кто-то, три бабушки нам говорит, Господи, подними наших пастырей. Пастыра подниматься не собираются. Им и так хорошо. Потому что это было создано руками. Система была заведена, были сделаны законы. И теперь, не дай Бог, ты со своим сверхъестественным Иисусом заявишься к нам. Ты же нам весь порядок испортишь. Ты же нарушишь наш святой покой. О. И смотрите. И нас с вами убедили, что от какой-то горстки людей зависит моя судьба. И вот теперь я стараюсь им угодить. Мы не показываем, это может быть не знает никто. Но ты знаешь, что ты пытаешься выглядеть красиво перед ними. Потому что одно слово лидера прославления, и ты в прославлении. Одно слово какого-то пастыришки, и ты уже лычку получил. И мы с вами абсолютно забыли о том, что это решает только Бог. Amen. Если ты хочешь естественного служения, ну вот и иди туда, где лычки раздают. Вот там выслужишься, вот то твоя и награда. Amen. Но есть вещи, в которые ты входишь в свое время, в которые не решает дядя Вася, когда мне выходить в служение. Амин? Я сам не знал, когда мне выходить. Пришло время, и высунули за волосы. Все, хватит ныть. Мы с вами углубимся в эту историю, и по запчастям немножко ее разберем сейчас. И вы увидите, насколько эта история должна повториться в жизни каждого христианина. Почему? Да потому что, я вам сразу скажу, каких детей, какое призвание ты хочешь? Естественное, которое по жизни нужно реанимировать, или сверхъестественное? Я хочу сверхъестественное. Кто хочет сверхъестественное, поднимите руку. О, все дома. Так вот, значит, я вам сейчас расскажу, что есть сверхъестественное служение и как оно тебе достанется. Хотим знать? Ой, я вам честно говорю, то, что мне Иисус 4 часа ночи сказал, я не забуду никогда, ты тоже. Поэтому, когда ты всегда будешь читать эту историю про Марию, ты всегда будешь вспоминать мою проповедь. Теперь ты ее по-другому читать будешь. Хорошо, заложили немножко фундамент. Идем в историю. Открываем с вами Лука, 1 глава, с 26 стиха. Лука, Евангелие от Луки, 1 глава, с 26 стиха. Для тех, кто из вас не носит Библии, Библия будет на стеночке. Понимаете? Хорошо. И мы с вами идем в историю. В шестой же месяц послан был ангел. Я сейчас прочитаю всю историю, и потом мы с вами вернемся назад, и вы все увидите. Я вам дам 7 пунктов, что есть сверхъестественное, и автоматически вы поймете обязательно, что есть естественное. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу, именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, чтобы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве, okay? И родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. И он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как это будет? Я же мужа не знаю». Окей? Сейчас мы сюда вернемся. Ангел сказал ей ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему рождаемое наречется, святое наречется сыном Божьим». Ха. Мария говорит: «Я мужа не знаю». То есть она говорит: «Я еще не советовалась с братским советом». «Как же, Иисус, ты мне говоришь открывать служение, когда я мужа не знаю, я не была с человеком? Родные мои, мы все думаем, что все в нашей жизни зависит от человека. И первая мысль, которая даже вошла в голову Марии, она говорит: я же мужа не знаю. То есть я никогда, ну, как не имела сексуального отношения со своим, он еще не муж тогда был, он был еще жених. Она говорит: я мужа не знаю, я еще не была, я еще девица, совсем ничего не происходило в моей жизни. Господь говорит: вот это именно и оно. Вот именно оно и наречется Сыном Божьим. Аминь? Вот то, что ты придумал и родил, оно никогда не наречется Сыном Божьим. Аминь? Ты никогда его не сделаешь Сыном Божьим. Все, что ты придумал себе. И знаете, когда рухнула моя первая церковь, мы с женой всплакнули: о, Господи, что нам теперь делать? Все крахом пошло, и мы теперь больше, все, мы умерли, мы не состоимся. А Бог сказал: это вы придумали. Вы придумали имя, вы сделали, вы все. Вот теперь, если у тебя что-то было забрано, благодари Бога. Благодари всемогущего Творца, что Он не дал тебе остаться сотворенным тобой служением. Если что-то из твоих рук выпадает, быстрее выпускай. Имя. Поэтому я этот принцип понял, и я понял, что только Он может дать что-то, что никто никогда не отнимет. Что-то сверхъестественное, мощное и огромное в моей жизни, и что невозможно будет остановить, заглушить или заткнуть. О, сейчас мы с вами почитаем. Мне очень-очень нравится. На первом служении мы тут так себя хорошо чувствовали. Аминь, кто был на первом служении? Мы тут так себя приятно чувствовали. Поэтому сейчас вы себя тоже будете приятно чувствовать. Хорошо. Она говорит: я мужа не знаю. То есть первое, что она сказала: Господь, мне нужен кто-то. Мне нужен мужик. Для того, что ты мне говоришь. Ну, Господь, ну, Дух Святой, хорошо, я понимаю. Ну, представляешь, приходит Мария к Иосифу. Иосиф вообще мужик был, сила. Поставь себя на его положение. Боже, я не знаю, что... Это один Бог только мог, знаете, ну, такого мужа дать этой женщине. Представляешь, ну, окей, ты приходишь к мужу, беременная. Муж говорит, what's up? Ты говоришь, я с Господом была. Дух Святой меня осенил. Я уверен, что муж закатает рукава и скажет, где Дух Святой? Где он? Где он был? Где был Дух Святой? С кем ты общалась? Понимаешь? Никто не поверит. Какой Дух Святой? Родные мои, но это же сверхъестественно. Amen. Я сейчас вам говорю историю жизни, но я хочу, чтобы вы ее понимали духовно, в свое призвание. Иногда Бог, Он говорит тебе, делай то дело. Господь, я же мужа не знаю. Господь, у меня же нет никакой помощи. Господь, я же ничего не могу. Господь, как это будет? Но именно оно так и должно быть. Когда ты начинаешь что-то, под твоими ногами не должно быть никакой платформы. И я даю гарантию по сей день, по сей день. Есть люди и газеты, и передачи, высмеивающие рождение Христа от невинной Девы Марии. Amen. До сих пор комедии, приколы насчет рождения Христа. И я слышу их по сей день, я не шучу. Люди не понимают, но, родные мои, никто не может остановить Христа. Они говорят, это личность, самая популярная личность. Знаете, какая книга, самая бестселлер во всем мире? Всегда была и всегда есть. Библия. Все. Это подтверждают неверующие, верующие, все, кто угодно. Библия. Самая мощная книга и самая напечатана на самых многих языках, распространена в миллионы и миллионы и миллионы экземпляров по всему миру. О, родные мои, знаете почему? Потому что Иисус был рожден сверхъестественно. Так вот, что ты хочешь? Естественное служение, где ты сам свою книжечку будешь всем впихать. Прочитайте. Там тоже откровение есть. Одно. Как нельзя не в свое время выходить. Или ты хочешь сверхъестественное служение, где когда придет твое время, никто не сможет тебя остановить. Как бы они ни хотели, что бы они ни делали, ну, родные мои, ну остановите нас. Скажите, мы останавливаем CNN, мы останавливаем радио, мы останавливаем веб-сайты, мы останавливаем все. Попробуй. Никогда в жизни не удастся. Потому что, когда Бог начинает что-то сверхъестественное, да, за нами Ирод гоняется, но он никогда нас не догонит. Аминь? Мы очень быстро умеем ездить на ослах. Именно. Иисуса посадили на осла и увезли. И когда Ирод Игорь окочурился, Иисус вернулся назад. Но Иисуса поймать нельзя было. Это сверхъестественная личность, рождена сверхъестественно. И мне так нравится. И когда в мою жизнь пришел Бог, и Он сказал, я хочу, чтобы ты делал это, в мою голову, бэм, я увидел картину. Я увидел тысячи и тысячи спасенных людей по всему миру, не только здесь. 14, почти 15 лет назад эту мне картину Бог показал. Я говорю, Боже, я же никогда не смогу состояться, я один. А Бог мне сказал, потому что ты один, поэтому славу тебе никогда никто не воздаст. Потому что смотрящие на тебя и на твое служение будут всегда воздавать славу Иисусу Христу. Потому что невозможно делать одному то, что мы делаем с вами сейчас. Невозможно не иметь никакого суппорта, ни денежного, ни молитвенного, ни словесного, и делать то, что мы делаем, в том количестве, какое мы делаем. И в новом году у нас будет очень интересная презентация. На следующем году. Я чуть-чуть попозже оповещу церковь, что будет происходить. Мы с вами должны понимать, что Бог, Он сверхъестественный Бог. И мы должны понимать, что Он жаждет сверхъестественного. Без веры Богу угодить невозможно. Что есть вера? Что есть вера? Осуществление ожидаемо и уверенность в невидимом. Я верю в что-то, чего нету. Нету. А я в него верю и хочу. Нету. Я, Мария говорила, я дева, я не знаю, как Дух Святой осенит, что произойдет. Оно выйдет, оно родится. И именно оно будет называться Сыном Божьим. Не то, что ты запланировал. Представляете, Мария говорит, ну Иисус, ну ты пойми, ситуация щепетильная. Мне нужно это, мне нужно все обговорить со своим женихом. Ты понимаешь, что мы не готовы к детям сейчас. Господь, ну мы точно не готовы к детям, ты понимаешь? Я еще не обручена. Ее никто не спрашивал. Я вам сейчас все объясню. Ангел не пришел сказать, Мария, мы там с Богом на небе там перетерли. И у нас идея появилась. Ты крутая девка. И вот ты ходишь классно, ты ну, нормальная, ты нам нравишься. Окей? И мы вот с Богом посоветовались, и Бог меня послал сказать, ты не против заиметь беби? Ну, мы решим на братском совете с моим мужем. Чего? История абсолютно по-другому читается, абсолютно по-другому смотрится и абсолютно по-другому ощущается. Читаем. Начинаем с самого первого. Первое. Если кто записывает, записывайте пункты. Первое. Ты не решаешь, когда выходить в служение. Ты не решаешь. Почему? Потому что здесь написано, ангел вошел к ней. Не она к ангелу, а ангел к ней. Имя? Я помню мое время, когда я решил. Я закончил школу и сказал, все, я готов. Я что, не знал, что еще 12 лет я не готов буду? Я в своих мозгах сказал, аллилуйя, I'm ready. И все. И потом начались все мои веселые горки, которых я никому никогда не советую. Please. Я вам покажу, как это обойти. И вы будете все успешными тоже. Я просто покажу, как не надо делать. Через это меня Бог и провел. Но этого не надо делать. Первое, ты не решаешь, когда выходить в служение. Смотри, здесь написано. Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатная. Окей? Ты не решаешь ничего, к тебе приходит Бог в одно прекрасное время. Да, ты планировала иметь детей, да, ты планировала иметь семью. Но когда это будет, ты не решаешь. Родные мои, номер один, я вам просто сейчас говорю, если вы хотите сверхъестественное служение, вот что будет в вашей жизни. Все по слову, все шаг за шагом я вам сейчас объясню. Если вы хотите естественное, тогда скажи ангелу, сори, мы решим. Когда мы с мужем захотим иметь детей. Мы тебе скажем. Нет. Богу именно нужно сверхъестественно вот так. Господи, меня же никто не поймет. Меня же собственные родственники начнут с меня смеяться. О, в этом-то и секрет. Сможешь ли ты ходить беременна и не быть замужем? О, как-то по-другому история звучать стала. А что это такое? Объясняю. Это значит, что ты должен быть еще никем и уже начать говорить. А у меня будет. Как знаете, мой малый, он еще ничего не имеет, он уже говорит, а у меня будет машина. Нет машины. Никто ему не собирается покупать машину. Он просто ходит и говорит, у меня папа классный. И когда он так ходил, папа не выдержал и поехал купил машину. Понимаете, нам нужно понимать, нам нужно это понять, что ходить беременным и не иметь мужа, это ходить со словом и с призванием внутри себя и не иметь никого, на кого ты можешь быть сказать, из-за него он помог мне. Мне никто не помог, кроме Иисуса Христа. И по сей день мне ставят палки, не палки, деревья в колеса. А знаете, что я начал делать? Я колеса выкинул и гусеницы одел. Они лучше ходят. И палки не замечают. Адаптируйся. Бог, они мой велик сломали. Выкинь велик, купи танк. Что за дела? Я не знаю. У меня проблем нет. Танк разбомбят. Что-нибудь другое приобретем. Броневик. Окей? Ты не решаешь. Когда ты выходишь, ты просто знаешь, что это будет. Ты знаешь, что кто ты, и ты знаешь, что плод в тебе. Но ты не решаешь, когда baby is due. Окей? То есть, когда он будет рожден. Второе. Ты не выдвигаешь свою кандидатуру. Господи, я ж такая, раз такая. Я ж столько колледжей закончив. Ты ж знаешь, Господь, я же громче всех молюсь и выше всех антенны поднимаю. Ты ж понимаешь, что я тебя люблю. А какой твой мотив? Любишь его? Ну и люби себе в шифонере. Кто тебе мешает? А? Нет, мы хотим на публике любить Иисуса. До публики дойдем. Ты в шкафе научись его любить. Дети, никто не видит, и ты разрываешь свое сердце для Бога и говоришь: «Отец, я люблю тебя». О, со шкафа начинается твое призвание. Не отсюда. Ты не выдвигаешь кандидатуру. Когда ангел к ней пришел, он ей сказал: «Господь с тобою». Она не увидела ангела и сказала: «Я верующая». Она сказала: «Господь со мной». Все вокруг увидят, с тобой Бог или нет. Потому что по тебе будет видно, кто ты. Кто тебя любит, кто ненавидит, забудь. Когда Бог тебя начнет поднимать, хотят или нет, тебя враги все признают. Они просто заткнут свой рот и все. Им нечего будет говорить. Потому что ты и до них доберешься скоро. Я вам серьезно говорю, родные мои, пожалуйста, не надо нам унижать Бога. Бог делает сверхъестественные вещи. Именно. Ну почему? Ну скажите мне, ну что, Богу нельзя было что-нибудь другое придумать? Ну зачем сделать Марию беременной, когда она с мужем никогда не спала? Ну ты что, Бог не мог бебе с неба принести на огненной колеснице? У-у-у, Иисус приехал. Круто. О! Зачем ему вообще Мария? Что, о чем вообще речь идет? Мария там еще какая-то там, знаешь, надо с ней там, знаете, ну, договориться. То она в шоке там, знаете, не понимает, кто пришел, что пришло. Какой-то ребенок должен быть, не знаю, Господь, я в трансе. Зачем Богу вообще нужен ты? Он что, сам без тебя сделать не может? Господи, я готов, я готов, мы готовы. Используй меня. Идем дальше. Вам нравятся пункты? Сверхъестественное служение, оно отличается от естественного. Совсем. Если ты раньше решал сам, что делать, как делать, куда идти, к кому обращаться, у тебя связи есть. Окей? У тебя... Я знаю мужика, который знает мужиков. И вот когда вот все это цепь закончится, все будет нормально, у меня все нормально. Знаете, мы с вами привыкли. Мы привыкли иметь коннекшнсы, с Богом вообще не то. Он хочет иметь дело один на один с тобой, и он-то и узнает, что внутри тебя кроется по-настоящему. Хочешь быть выставлен на позор? Ха-ха. Перед всеми. Все будут говорить: это шлюха. А внутри тебя Иисус Христос. О, история по-другому звучит. Это именно так и было. Первый, кто ее так, ну, не назвал, но точно подумал, ее будущий муж. Боже. Он хотел ее быстренько оставить, думает: вот девка дает. Не успели тут заключить контракт, все уже. Она уже loaded. Понимаете, и... Переводу не подлежит. И он говорит, и первый, кто ее так назвал или подумал о ней, как о разгульной девушке, это, знаете, и мы с вами иногда хотим призвание, мы хотим свою сверхъестественную славу, но мы никогда не хотим, чтобы кто-то назвал нас так. Amen. А оно так и будет. У тебя выхода нету. Ты же хочешь сверхъестественное служение. Ты же не хочешь естественное. Когда у тебя будет естественное служение, все будут говорить: нормальный брат, все классно, ему повезло. И все похлопают в ладоши и скажут: уходи, мы идем дальше. Понимаешь? Все, твою книгу один раз прочитают, и второй раз она в туалете появится. Понимаешь? Я вам серьезно говорю, нам с вами нужно понять, где естественное, где сверхъестественное. И что ты вообще хочешь? Вкладываться куда? Я лучше дождусь своего времени. Ну, у меня так не получилось. меня поставили на холд. Бог просто, знаете, Бог просто смотрит, ну да, он рвется, он Илюша ржет, он знает, о чем я говорю. Он видел меня. С мигалками там бегал, бесов связывал. Он Витек тоже. Ребята знают, о чем я говорю. Они точно знают, о чем я говорю. Андрюха, он сидит сзади, хихикает. Он, ну тут есть люди в курсе, что это было, рожденное мною. Было круто, но было быстро. Я не хочу так жить. Круто и быстро. Быстро зашел, еще быстрее вылетел. Зато меня все узнали. Не надо, не надо мне этой популярности. Я не хочу этого. Я хочу сверхъестественное. И вот Бог просто сжалился надо мной тупой душонкой и просто забрал у меня из зубов, выдрал мое служение, поставил меня на паузу и сказал, сиди 12 лет. Знаете, там были там вырыпы, но они уже были такие, знаете, полусудорожные. Но я ж хочу. Знаете, пока полностью не умер. Потом Господь сказал, все, родной, рожать. Я вам сразу скажу, некоторые выходят на служение. Красавчики в пиджаке. Я из дупла в соплях вылез. Что такое? Начинай, что начинай? Не хочу, начинали уже. Вымыли, вычистили, высушили и послали. Ну, историю вы остальную дальше знаете. Так мы с вами и встретились. Вот. Двигаемся дальше. Второе напомню. Ты не выдвигаешь свою кандидатуру, ты ее не выдвигаешь. Вот я хочу. Бог знает тебя. Amen. Он знает тебя. Ему не надо рассказывать и расписывать, какой ты хороший, расхороший. Какую ты десятину даешь и как ты людей любишь. Бог знает тебя. Лучше, чем ты знаешь сам себя. И поэтому выдвигать себя не стоит, сразу говорю. Если он за тобой не пришел, сиди. Но когда он за тобой пришел, действовать надо. Надо действовать. Третье. Научись ходить только перед Богом. И здесь написано, ты обрела благодать у Бога. А, это секрет. Потому что мы хотим приобрести благодать у людей. Я вам честно говорю, родные мои, мы с вами живем и вырастаем в церквах и в системе, где Бог вообще не имеет никакого смысла. Это просто система. Если бы ты бы родился в мусульманином, то бы ты сейчас в шапке ходил с ковриком. Не? Да? Мы с вами просто happened to be born in Pentecostal family. Я так с акцентом немножко русским. Мы с вами родились у пятидесятников, баптистов, харизматов, где бы ты там ни вылупился. Нам с вами давным-давно навесили. Вот это твое. И мы с вами привыкли, что мы ходим перед людьми. Мы ходим перед ним. И мы, знаете, на рядах там молодежь текст-месседж шурует. Только дядя проповедник идет. Даже жвачку не жуешь. Чтобы красиво выглядеть. Потому что ты же в будущее смотришь. Если ты будешь жевать жвачку, на телефоне торчать, хихикать, там что-то сзади передавать, тебя скоро сочитывать будет, и пастор тебе все вспомнит. Тебе все вспомнит. Ах ты ж, жвачка жуй. И мы с вами выросли в этой системе. Мы с вами выросли в этой системе, мы по жизни ходим перед людьми. Я не хожу перед людьми! Что, не видно, что ли? И тебе тоже хочу сказать, перестань. Третий пункт. Такой хороший пункт. Научись ходить только перед Богом. Потому что он ей сказал, ты обрела благодать у Бога. А мы хотим приобрести благодать у брата. Или у братьев. Или у них, или у тех, или у кого угодно. Мы хотим приобрести благодать. Приобрели благодать. Все, тебе лыжку повесили. Я уже пою. Пой. Пусть тебя Бог благословит. Я напелся. Хватит. Спел песенку. Все. поставил точку. Я хочу теперь Бога. Amen. Я хочу живого Бога. А чтобы быть в сверхъестественном служении, есть какие-то критерии, как это приходит. И только на примере Иисуса Христа я могу тебе это объяснить. Ни на примере, ни на чем. Так как Иисус был рожден в Марии, так же само твое призвание должно прийти в тебя и родиться через тебя. У тебя только два шанса. Или родить ребенка с человеком, или родить его с Богом. И это совсем другое рождение будет. От начала до конца, оно абсолютно выглядеть будет по-другому. Четвертое. Ты не выбираешь свое призвание. У тебя нет выбора насчет своего призвания. Я хочу быть христианским баскетболистом. А я хочу гладить футболки и про Христа говорить. Но ты не решаешь свое призвание. Никогда. Родные мои, вы знаете, что ангел даже у Марии не попросил разрешения. Он ее просто прилетел и поставил в известность. Ты зачнешь и родишь. Понятно? А можно отложить? Ну. Сори. Ты приобрела благодать? Получи. И распишись. Но мы так думаем. Поздно. Ты уже приобрела благодать. Ну скажите мне, куда мне сейчас идти? Я же не могу сейчас отложить. Скажу, ну все, сори, ну как, ну погуляли и будя. Нельзя, все, оно в тебе, оно родилось, все, оно твое. Оно ходит, смотрит на тебя, улыбается. Не всегда. Ты не выбираешь свое призвание. Смотрите, как было зачатие. Мы думаем, Бог пришел к Марии через ангела и сказал, ты благодатная. Хотела ли бы ты родить? Я бы даю гарантию, она сказала, но. Ну вы что? Ну как это? При женихе, при всех родственниках, там за это камнями побивали. Ну, как бы в наше время Иисус бы точно что-нибудь другое придумал, потому что у нас как бы никто и не знает. Все пятимесячные что-то рождаются после свадьбы. Ну так нормально. Смотришь, ну такой толстенький, нормальный, а он пятимесячный оказывается. Ладно, если не поняли, слава Богу. Ладно, не та тема. У меня времени мало. Ты не выбираешь свое призвание. Смотрите, как здесь было интересно. Она же, увидев его, смутилась от слова его, размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, не бойся. То есть он говорит, все будет быстро. Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами. То есть он выбрал ее. Когда ты в свое время, и он подойдет к тебе, и он к каждому из вас должен подойти, потому что мы все его дети, но каждому в свое время. Все. Смотрите. И вот, смотрите, она же, увидев, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты приобрела благодать у Бога. И потом он ей говорит, там не написано, ну, ты понимаешь, сразу говорит, он ей быстро, он быстро решил, потому что, знаете, как бы, ну, представь, ты дашь на размышление время, она может что-нибудь еще утворить, сбежать куда-нибудь. Смотрите, он говорит ей, ты приобрела благодать у Бога, и возрастешь во чреве и родишь сына. Понимаешь, то есть как бы, что Библию не ставите? И смотри, смотри, еще раз прочитаю, Мария... Смотри, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И потом точка с запятой. Маленькая пауза. И потом он говорит, и вот зачнешь в чреве, родишь сына, речешь ему имя. Чего? Меня никто не спросил. Да тебя никто не спрашивает. Ты приобрел благодать у Бога. Ну, Господи, ну, я могу, а я девочку хочу. Но мы с Иосифом так разговаривали месяцок назад. Сколько будет детей? Кто будет, каково мы хотели первого? И вот, Господь, я бы хотел, чтобы это было Иисуса. Раз уже я не могу ее, ну как, по-другому назвать, ну, я хотя бы хочу девочку. Родные мои, но получишь мальчика. Ты не решаешь, кто это будет. Аминь? Ты не решаешь, кем ты будешь. Если ты хочешь естественное служение, ты решаешь, кем ты будешь. И будешь. И все будешь сам делать. Но когда Бог решает, о, родные мои, мне это так нравится, если это Его, это от начала до конца Его, что мне потеть вообще? А? Что мне мучаться и переживать? Я спокойно сплю по ночам и мультики смотрю. Потому что вся церковь в Его руках. Амин. Была, есть и будет. А у тебя там то. А у тебя это. Ну и что? Жизнь идет дальше, амин? Мы только начали жить. В конце посмотрим, кто из то и что из то. Смеется тот, кто стреляет последний, вы же знаете. Окей. Ты не называешь свое призвание. Ну, Господи, ну ладно, мальчик уже. Ну могу я его Давид назвать? Нет, будет Иисус. Господи, я вам честно скажу, те, кто меня знают, они точно знают, каким именем я хотел назвать церковь. Я в эфир не хочу говорить. Меня ж смотрят. У меня моя мечта была. О, Господь сказал, но аборт твоему ребеночку, потому что у меня мой есть для тебя. И у меня для него твое свое имя есть. Я говорю, Господи, а какое ж ты хочешь? Он мне сказал, Transformation Center. Я от него это имя получил. Когда читал 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Почитайте дома. Он мне сказал название моего призвания до того, как оно еще родилось. Скажите мне, совпадает ли наше название с функцией церкви? Трансформируем ли мы людей от начала до конца? А? Это название не я придумал. Он пришел и сказал, вот так будет называться сынок. Ну, Господи, смеяться будет. Какой трансформационный центр? Я хочу церковь благодать. Огненный конь. Fire Horse Church. Или Firebird, ну я не знаю, как-нибудь. Бог сказал, но будет так, как я сказал. Окей, Jesus. Трансформационный центр, так трансформационный центр. Родные мои, ты не называешь свое призвание. Amen. У Бога есть свое название. Я вам просто рассказываю про свою жизнь. Что вы из этого возьмете? Пусть вот Бог благословит. А у меня это Christmas message, кстати. Мы же про Иисуса с Марией говорим, да? Окей. Ты не называешь свое призвание. Он дает ему имя. Ангел сразу ее поставил в известность, что у нее даже нет шанса называть. Она сказала, родишь и назовешь Иисус. Шестое. Ты не определяешь функции своего призвания. Ты не определяешь, что оно будет делать. Когда я его назвал, я даже не знал, что мы будем в ведении G12. Я не определил эту функцию, но когда я прошел свою встречу с Богом, мне Бог сказал, вот название и вот что ты будешь делать. Тебе просто придется согласиться. Потому что все, что бы ты ни делал, ты же хочешь сверхъестественное служение. Амин. Если хочешь естественное, нам не о чем говорить. Вперед, штампуй детей. Мне нужен один, но сверхъестественный. Скажите мне, отличались ли братья Иисуса от Иисуса? Амин. Почему? Да потому что он был рожден от Бога, а они были рождены от Иосифа. Они решили потом еще пополнить семейку. И мы о них ничего больше не знаем. Вот так и с твоим служением. Или оно будет от Бога и будет жить, потому что все, что от Бога, не умирает. И мы знаем с вами по сей день проповедников, которые жили в 15 столетии, их до сих пор читают, изучают, и эти люди живые для нас с вами. Amen. Потому что это дано Богом. Я не хочу быть религиозной хлопушкой. Красиво, но быстро. И запах плохой. После выстрела. Меня подгоняют, надо заканчивать. Ты не определяешь функции своего служения. Ангел говорит, и будет он велик, и наречется сыном Давида. И он продолжает дальше. Он говорит Марии функции Иисуса до того, как он даже еще родился. Он мне сказал, что я буду делать до того, как еще оно даже началось. Я не знал как, но он мне сказал, что это будет. Он сказал, все, кто будут соприкасаться с вами, с вашими людьми, церковью, учением, их мозги будут трансформироваться. Amen. Я просто людям говорю, один диск дай и благослови. А остальное Бог сам сделает. Amen. Сами найдут, выцарапают и все остальное скачают. Не переживай. Бог знает, как стучаться. Ты не определяешь функции. Хочешь быть в сверхъестественном служении? Кто хочет еще в сверхъестественном служении быть? О, еще хотим? Так, что я решаю? Ничего. Как это? Я ничего не решаю? Нет. Твое дело выйти с животом, когда у тебя нет мужа. И во всеуслышание, чтобы тебя опозорили и сказали, кто он? Он служитель. А-а-а-а. Кто она будет бесов изгонять? Ха-ха-ха. Кто они? Эта семья восстановится. Хе-хе-хе. Знаем, видели. Родные мои, да. Тебе нужно выйти и сказать, что это будет. Если вы хотите увидеть мой стейтмент до того, как это еще все было, подойдите там, где продаются диски, и купите 2004 года пророчество, когда церкви даже еще в проекте не было. Бог дал мне пророческое сновидение. 15 минут я говорю о том, что мне Бог сказал. Подойдите и купите, вы увидите, что сейчас произошло через 3,5 года, до того, как церковь еще была. Бог пришел мне и назвал функцию. Он просто сказал. Все это записано с датами, никогда не невозможно будет подделать этого. Я не пророк, сразу говорю. Если кто-то кому-то надо сновидение, сори. Ну что люди есть, знаешь, пастор, у меня я хочу слово. Сори. Вот что даю, то даю. Вот это мое призвание. Амин. Получай. Седьмое. Ты не имеешь никакого права опираться на человека. Это самое последнее, и мы будем заканчивать. Ты не можешь опираться в сверхъестественном служении на естественного человека. Если Бог сказал, то это будет сверхъестественно, без вмешательства человека. Все будут говорить, тебе ж мужик надо. Не надо ей мужик. Amen. Родные мои, на этой истории мы можем понять, что чтобы родился ребенок, нужен мужчина и женщина, и по-другому никогда не родится ребенок. Но Бог на этой истории доказывает тебе то, что никто не имеет права быть задействован в рождении твоего призвания, кроме самого Иисуса Христа и Духа Святого. Amen? Давайте мы все встанем с вами. Воздайте славу Богу. Вы что-то взяли для себя? Надеюсь, в новом году мы поймем с вами, что мы хотим. Давайте мы с вами просто прославим Иисуса Христа. Отец, мы благодарим Тебя за жизнь, за счастье, за успех, за благословение. Мы славим Тебя, Господь. Мы поклоняемся Тебе, драгоценный мой. Мы верим, что Ты изменяешь. Мы знаем, что мы не находимся в естественном служении. Мы знаем, что мы не находимся, Господь, с естественными людьми. Мы знаем, что Ты нас собрал сверхъестественно. Никто ни с кем здесь контракты не заключал, и никто никому не платил. Никто никого сюда не тащил. Но в один момент Ты просто сказал и поместил свое семя в наше чрево. И поэтому мы здесь питаемся этим словом. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы поклоняемся Тебе, мы славим Тебя. Отец, я прошу Тебя, коснись, Господь мой, нас. Пусть Новый год, Отец, отличается от этого старого года, Отец. Мы просим Тебя, пусть, Господь, Новый год принесет нам обильное благословение. Господь, я прошу Тебя, пусть каждый войдет в свое призвание, но в правильное время и с правильным мотивом. Мы знаем, что каждый из нас призван состояться. Я прошу Тебя, проговори к нам, Господь, что Ты хочешь делать дальше. И мы благодарим Тебя, Отец, что Ты меняешь, касаешься сердец. Благодарим Тебя за сотни свидетельств, которые мы слышим постоянно, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сверхъестественно касаешься жизни людей по всему миру. Мы благодарим Тебя, драгоценный мой, за Твою славу, которую Ты изливаешь. Мы так славим Тебя. Нам так приятно просто быть с Тобой, жить с Тобой, общаться с Тобой. Спасибо Тебе за то, что Ты вычистил, Господь, из нашей жизни все. Все, что мешает во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, что продолжаешь нас учить. И я знаю, кому-то здесь, Господь, это слово надо. Кому-то здесь, Господь, может быть, какой-то из этой темы фрагмент Ты используешь, чтобы сделать в жизни, Господь, нашей семьи что-то. Мы благословляем, Господь, всех, кто здесь. Благословляем будущее этой церкви, потому что мы знаем, оно рождено Тобой, и у него большое будущее. Благодарим Тебя за всех, кто решил идти вместе с нами. Мы знаем, этот путь нелегкий, но этот путь интересный и никогда не скучный. Мы благодарим Тебя, драгоценный, за то, что мы с Тобой и мы в Тебе. Соверши свою работу через церковь. Соверши свою работу через каждого, кто здесь. Помоги, Господь, не умереть пустым и бесплодным. Помоги нам войти и состояться во имя Иисуса Христа. Аминь. Воздайте Ему славу, родные. Воздайте Ему славу.